Глава 15. Закрытый город и россияне-иностранцы, бывшие жители закрытого города. В этой главе я расскажу о тех правилах, которые существуют для любого жителя РФ, уехавшего за границу на постоянное место жительства или для временного пребывания, имеющего или не имеющего родственников, могил умерших родственников в закрытом городе и желающего посетить закрытый город или вернуться в него жить. Вопросы, которые я получаю на эту тему, чаще всего звучат вот так. А могут люди из закрытого города выезжать из страны, или им это запрещено категорически? При каких условиях? У них есть загранпаспорта? А как же гостайна? Это на них не распространяется? Они разве не обязаны ее хранить? А как же общение с иностранцами? А если они им что-то расскажут? Чтобы ответить на эти и иные вопросы, вспомним, что из главы про государственную тайну ЗАТО мы уже знаем, что люди в закрытом городе делятся на тех, кто работает с государственной тайной, то есть имеют официально оформленный допуск к ней, и тех, кто с ней не работает. Первых мы можем отыскать на некоторых, но не всех предприятиях запретной зоны атомного завода. Вторые – это работники всех остальных предприятий, они никакой гостайны не знают и доступа к ней не имеют, а значит, могут путешествовать, как и все остальные россияне, то есть беспрепятственно. Допуск к государственной тайне может быть 3 уровней. Носители гостайны 1-й и 2-й группы секретности не имеют права выезжать за рубеж, а посему не имеют загранпаспортов. И не только в период работы, а дополнительно 5 лет после окончания контракта. Ситуация, при которой человек не знает о том, что ему оформлен допуск к сведениям, составляющим гостайну, на сегодняшний день невозможна. Допуск оформляется по 3 главным правилам. 1. В связи с трудовыми отношениями. 2. О нем упоминается в контракте. 3. За его наличие платится дополнительное вознаграждение, потому что гражданин ограничивает себя именно в этом праве. Праве на свободу передвижения. Те, кто имеет это ограничение, согласились на него добровольно. Сами про себя это знают и на выезд из страны не претендуют. 2-я группа, составляющая 95% населения ЗАТО, имеет право выезжать за пределы РФ без ограничения по набору стран и активно его осуществляет. Поскольку уровень жизни ЗАТО достаточно высок, горожане могут себе позволить туристические поездки довольно высокой ценовой категории по всему миру. В начале 2000-х годов, когда государственным служащим некоторых категорий оплачивались поездки к месту отдыха, большинство представителей этих служб, среди тех, кто не имеет степени секретности, успели объехать полмира за государственный счет. Так что с этой сферой жизни у жителей закрытых городов все в порядке, никаких ограничений они не испытывают. Процедура получения загранпаспорта аналогична процедуре в любом месте РФ. С рождения набор документов, паспорт на 5 или 10 лет по выбору, получаем его в органах ГУВМ и вперед. Следующим критерием, по которому мы поделим всех, будет вид отъезда. Те, кто выезжают, они едут зачем? На постоянное ли место жительства или в туристическую поездку? Здесь, с первого взгляда, тоже никаких ограничений нет. Езди куда хочешь и живи себе где хочешь, если как рыба ищешь, где тебе лучше. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Приключения начинаются тогда, когда уезжают наши атомные люди за границу жить. А уезжают они довольно активно, потому что востребованы. Высокий уровень образованности – целеустремленность, наполненность кружковой работой и родительской неугомонностью дают о себе знать самым неожиданным образом. В середине 90-х в ЗАТО расцвели буйным цветом агентства международных интернет-знакомств. Частные предприниматели, оформив статус и проникнув в тонкости межнационального общения полов, открыли для себя, какой Клондайк представляет из себя рынок невест Зато. Интернациональные семьи – плоды смешения национальностей первостроителей, с легкой руки Курчатова наполнившие Зато в 50-е дали прекрасное потомство. Красивые, умные, одаренные, целеустремленные женщины Зато не боялись осуждения и больше не верили в сказки об иностранцах-шпионах, потому что знали о цене этих рассказов. Они их слушали с детства и больше не верили. Надоело. Агентство предлагало услуги по подбору кандидатов на достойных внимания сайтах и предоставляло услуги переводчика. Вездесущего интернета пока еще не было в общей доступности, и кандидатки приходили в скромные, малоприметные офисы в назначенное время. Пообщавшись с потенциальными заморскими женихами, довольные открывающимися перспективами убегали. Процент успешно развивающихся отношений и заключенных браков был довольно высок. Подавляющая часть женщин, уехавших из Зато во второй половине 90-х, это вышедшие замуж за границу. Отдадим им должное, им было нелегко преодолеть стереотипы местного менталитета и всеобщее осуждение. Здесь уместно вспомнить предыдущую главу. Разве настоящая патриотка закрытого города и атомного завода может выйти замуж за иностранца? Проститутка, что с нее возьмешь? А могла бы хотя бы уборщицей на завод пойти, раз уж больше ничего не может? Наверное, руки из одного места растут. Примерно в таких выражениях обсуждали на скамеечках перед подъездами местные долгожительницы атомного производства, сурово поджимая губы. Сложно им было пережить вот такое предательство неблагодарных. Вторая огромная категория уехавших – это выехавшие на учебу дети. Как вы уже знаете из главы про детей и образование, голубой мечтой каждого второго уважающего себя руководителя города и комбината, а также наиболее образованной части местного сообщества является хорошее, престижное образование детей – их отъезд на учебу как минимум в областные центры. А еще лучше в столицу. За граница тоже не исключается и очень даже приветствуется. Но если про отъезд в столицу на учебу торжественно сообщается широкому кругу друзей и знакомых через сарафанное радио, то в случае отъезда за границу тактика иная. Зона молчания. Про это можно шептать на ушко, заранее предупредив, что информация предназначается не для всех. А нельзя говорить об этом, потому что ляжет это событие в местном сообществе позорным пятном на лученосную, никогда и ничем не запятнанную, безупречную репутацию атомных мужей. Не то чтобы совсем ужас, но все-таки не камильфо. Как-то не очень вяжется факт отъезда с патриотическими речами родителя-руководителя по месту работы о любви. К родному предприятию и его продукции, а к кому еще? Как-то не очень прилично вспоминать, что заработную плату он получает на родном предприятии, а тратит ее, о ужас, на своих детей за границей. В конце 2000-х годов я проходила юридическую стажировку на базе университета в одной из престижнейших международных организаций в Лондоне. В программу входили не только учебные курсы, но и презентация собственных докладов. Моя тема была связана со свободой передвижения, и, представляясь, я упомянула о том, что я живу и работаю в закрытом городе. После окончания конференции ко мне подошла одна из наших преподавательниц. Россиянка, давно живущая в Лондоне. Высокая, худая, кореглазая, красивая молодая женщина с модной стрижкой на блестящих каштановых волосах начала меня расспрашивать о моей родине. Я спросила ее, почему ее интересует эта тема. Она на секунду задумалась, было видно, что она колебалась, и затем последовало признание. «Я тоже из Зато». И назвала сибирский город один из 10 наших атомных близнецов. С целью сохранения приватности умолчу, о каком конкретно городе идет речь. И сейчас вы поймете, почему. Вы не представляете себе, как я обрадовалась. Найти коллегу на международном уровне, обладающего тем же уровнем знаний и опыта в ЗАТО и, наверное, научного, юридического к нему интереса, как я сразу и безоговорочно предположила, казалось чудом. «Ой, как классно, что я вас встретила! Давайте работать вместе над сюжетом! Нам есть чем заняться!» Она грустно посмотрела на меня и, немного стесняясь своего признания, сказала: «Вы знаете, я не могу себе это позволить. Мои родители, они до сих пор живут в ЗАТО. Они скрывают от всех, что я живу и работаю за границей. Наша семья принадлежит городской элите. Папа работал в руководстве завода, мама тоже занимала довольно высокую должность. Они не могут признаться, для них это будет неприлично. Это во-первых. А во-вторых, вы знаете, у меня до сих пор есть пропуск в город. Если родители чуточку проговорятся, мне его забьют, и я не смогу приезжать в город, когда хочу. Надо будет каждый раз оформлять, доказывать, собирать документы. Извините, мне нравится то, что вы делаете, но у меня вот все это, и я не смогу вам помочь. Не хочу рисковать». Сказать, что я была разочарована, это не сказать ничего. Юрист в области международного права, испытывающий неподдельный страх перед режимными органами закрытого города и ставящий свою жизнь в зависимость от необходимости лгать системе, прикрывая любимых родителей, это было выше моего понимания. И второй вопрос, который вставал рядом с первым. «На минуточку, а контролирующие органы, они вообще чем занимались?» Нет никаких сомнений, что уж им-то точно было известно, что дочь одного из руководителей атомного производства живет в Лондоне. Скорее всего, это было в его досье, ведь у него, вероятно, есть допуск к гостайне, а они действительно отслеживают все, что связано с личными жизнями и, главное, расходами таких специалистов. Почему они молчали? А потому что ее проживание в Лондоне не несло никакой угрозы национальной безопасности, а он был настолько полезен, что можно было закрыть на то глаза. Но не все граждане, как мы уже знаем, обладают одинаковой полезностью, и поэтому всем остальным уехавшим придется идти другой, более сложной дорогой. Я рассказала здесь об этой ситуации с тем, чтобы показать через нее специфику отношений между системой и новым иностранцем, утратившим связь, смешной официальный термин из законодательства, ЗАТО, попросту говоря, выбравшим себе место жительства в другой стране. Создать побольше препятствий покинувшим историческую родину, чтобы жизнь им малиной не казалась. Так одной фразой можно охарактеризовать в среднем внешнюю политику ЗАТО по отношению к уехавшим. Иногда создается впечатление, что это такая особая форма мести за отъезд и двойное предательство. Двойное, потому что это предательство большой родины, России, плюс малой родины, своего закрытого города. Конечно, есть и приятные исключения. В некоторых прогрессивных ЗАТО, там, где в руководстве сидят свежие люди, которые смогли преодолеть историческую гордыню, родившуюся с первыми граммами выделенного плутония, относятся с пониманием к такой ситуации, относятся по-человечески. Несмотря на барьеры, заложенные в законодательстве, стараются как-то сгладить возникающие трудности и не чинить дополнительных препятствий. Однако такая ситуация является исключением. Правилом же является создание многочисленных, сложно преодолимых, иногда практически невыполнимых условий. Например, о предоставлении неких документов, которых в иностранном государстве не существует в природе. Здесь будет уместно напомнить, что, как и все остальные граждане, уехавшие за границу имеют право на временный въезд в ЗАТО только в том случае, если у них там остались родственники или могилы. На могилы из-за границы возвращаются редко, а вот к имеющейся в ЗАТО родне хотят возвращаться ежегодно. Хорошо, если оставшийся обладает потенциалом ходить по инстанциям. Если семья многочисленна, ее члены молоды и здоровы. Увы, чаще же всего речь идет о престарелых родителях, которым под 70 или 80 лет. Такой родитель, невзирая на возраст, состояние здоровья и ума, должен лично явиться в режимные органы и подать пакет документов на того, о ком он просит. Совершенно непонятно, почему сам просящий подать документы не может. В список обычно входят копии свидетельства о рождении, справки обо всех актах гражданского состояния от царя Гороха, включая подтверждение смены фамилий, если таковые производились за жизнь, справка с последнего места иностранной работы, если таковая имеется, справка о доходах, и так далее и тому подобное. Плюс, если был брак с иностранцем, должны быть предоставлены документы на иностранного супруга. Ну и что супруг вашей дочери не просит права на въезд, а вдруг он по нашей базе данных проходит как шпион? Значит, дочь ваша будет проходить как жена шпиона, соответствующим на такой случай контролем. Ну и что у вас никто из друзей, родственников и соседей не работает на атомном производстве? А если работал раньше? Ну и что 50 лет назад некоторые секреты до сих пор секретны, а они вообще подписались хранить их вечно? Да, в 1957 году. Ну и что? А вдруг, ежели ваша дочь стала за это время женой шпиона, вы ей на огородике своем или на кладбище нашем, что под трубами самого ценного и любимого завода расположены, накопаете в баночку земли, она ее вывезет под видом родной землицы, а потом иностранцам за большие деньги продаст, чтобы они формулу нашего самого секретного вещества узнали. Я, что ли, за это отвечать буду? Ну и что дочь директора этого завода каждый год ездит в Париж на показы моды и может вывести хоть чемодан этой земли ежегодно? Это не ваше дело, это личная жизнь человека, законом охраняется. А вас и вашей дочери, муж которой может быть и шпион, это не касается, ясно? Давайте, несите документы, и чтобы все были с заверенным переводом». Примерно такой диалог мы можем услышать между припирающимися сторонами. С просящей стороны это робкий, престарелый, трясущийся от страха и стыдящийся ребенка-предателя податель документов. Он, она, как правило, бывший и уважаемый работник атомного предприятия, получивший огромную дозу и место на доске почета завода. Со стороны завода дежурный цербер режимного отдела, фанатично бдящий за гражданами. В королевстве режимного отдела все серьезные и строгие. Здесь вам не шуточки, здесь люди серьезным делом занимаются. Грудью, можно сказать, родину защищают на ее опорных, невидимых рубежах. Никакие заслуги здесь не считаются, приди и докажи. Кто это такое, за кого ты просишь, и зачем нашему великому особому режиму нужен его въезд? Здесь нужно вспомнить на минуточку, что речь идет о гражданине, который родился в этом закрытом городе, всю жизнь в нем прожил, как минимум до 17 лет, который многократно приезжал домой во время учебы. Его родители – бабушки, дедушки, в свою очередь, те, которые сейчас просят въезд, обычно именно здесь прожили почти всю свою жизнь. Что означает, что режимные органы атомного завода и города, а также контролирующие органы ФСБ, всех уже проверили и перепроверили сотни раз. Они имеют на всех просителей эту самую анкету, про которую я неоднократно упоминала в предыдущих главах, и которая является базовой в жизни каждого жителя ЗАТО. Досье каждого, прилагаемое к анкете, документы, например, свидетельство о рождении, уже содержит. Но, видимо, ежегодное сличение старых копий со свеженькими является частью работы по поддержанию особого режима и поиску шпионов. А вдруг удача улыбнется и найдем подделку? Тогда, глядишь, и премию схлопотать можно. Собрать и распечатать весь этот набор старикам часто не под силу. Дети присылают своим родителям готовый пакет, который нужно отнести в отдел по режиму. Серьезная ситуация возникает тогда, когда вдруг оказывается, что за предыдущий год с последнего визита в режимном отделе решили добавить к списку новенькое и оригинальное требование. Именно это новое становится камнем преткновения на пути к въезду. Его нужно снова досылать или нести, и главное перед этим иметь или добыть. Эпопея под названием «Оформить ежегодный въезд в ЗАТО» носит в таких семьях не просто характер мимолетной бюрократической препоны. Она есть сама жизнь, бесконечно изматывающие телефонные переговоры в треугольнике «Родители», «Режимный отдел», «Въезжающий субъект» — настоящее испытание на прочность для всей семьи. Да они просто издеваются. Больше никогда. Как они меня достали! Мой мозг отказывается понимать эти абсурдные требования. Что опять не так? Никогда больше — выражение, которое твердит себе потенциальный гость, выслушивая рыдание и всхлипывание престарелой мамы или мат папы в телефонной трубке. Увы, последние годы ситуация пока не улучшается, а в некоторых зато даже ухудшается. Создается впечатление, что создание дополнительного количества препятствий для уехавших — это часть программы режимного отдела по укреплению безопасности. Совсем недавно в одном из ЗАТО, не будем показывать пальцем, пусть они сами себя узнают в этой книге, были приняты новые правила для граждан, проживающих за границей свыше 6 месяцев. Этим несознательным элементам предписывается следующее. Явиться на КПП, сдать имеющийся у них ранее полученный пропуск и затем ждать ответа. Как соловей лето. За КПП, естественно. Ну и что, что им там негде жить? О чем они думали, когда за границу уезжали? Ну и что, что они уезжали в 1999 году, а правила изменили в 2020 году? Головой надо думать, а не другим местом. Предвидеть надо уметь. Вон что в мире делается, а мы тут что, с новыми иностранцами церемониться должны? Уехали предатели нашего родного атома. Вот теперь пусть помучаются. Предполагается, что родственники отщепенцев немедленно после изъятия старого пропуска должны явиться в режимные органы и подать заявление о смене вида пропуска и оформлении нового. Естественно, с подачей святого набора документов и последующим ожиданием. Ну и что, что он их уже год назад подавал? И вообще подает уже 18-й раз за последние 18 лет? А это новые правила вышли. Правила есть правила, не хочешь выполнять — до свидания. Очень даже интересно, как эти правила будут выполняться. Куда будут деваться с КПП люди, проделавшие путь в 1000 километров, приехавшие домой и не читавшие по утрам в своих заграницах газет из ЗАТО? А вот знать надо, что тут делается и что читать. А раз вы не читаете, значит, неинтересно вам, что тут происходит. И что вам тогда тут нужно? А ваши родственники, которые в городе живут, что, тоже не в курсе? А они почему газет не читают? Что значит зрение плохое? Очки им купить или вон линзы? Что, не заработали в своих заграницах? Да ясно все. Значит, и не хотят они, чтобы вы к ним ездили, если за информацией о смене пропуска не следят. И чего тогда приезжать? Кому вы тут нужны? Мы пока не знаем, как все будет развиваться, ибо нововведению всего несколько месяцев. Как часто будут отказывать? Что нам подадут в виде причины отказа? Сколько времени будут тянуть с проведением сроков проверки и в чем именно она будет заключаться? Ясно одно, все эти меры вряд ли имеют отношение к безопасности. Смена парадигмы особого режима происходит каждый раз, когда меняется один из начальников режимной системы атомного завода. Приходит он своим первым утром на свое новое рабочее место и решает. Ну все, теперь тут все пойдет по-другому. Вот до меня, гениального начальника отдела по режиму всех времен и народов, умных людей тут не было. Никто и ничего нормально не мог организовать. А вот я сейчас поищу, где могут затаиться злоумышленники, и обязательно их найду и вычислю. Ни одна мышь мимо меня не проскочит. И далее пишет новые требования по списку. Директор завода и местное ФСБ редко ему возражают. У них своих забот хватает. Одной меры безопасности больше никому не повредит. Да и как тут возразишь, если человек так о ней родимой безопасности печется? Не ровен час тебя самого с такими рассуждениями во враги запишут, если возражать станешь. Вот так, довольно невесело, немного в стыде, немного в страхе, а чаще всего в сомнениях, живут третий десяток лет люди в ЗАТО, близкие люди которых выехали за границу на постоянное место жительства в эпоху Новой России. Если вы принадлежите к их числу или только собираетесь принять такое решение, и при этом вы не хотите доставлять никому дополнительных страданий, унижений и забот, не мучайте их в казематах затошных бюрократов. Увы, пытка оформлением въезда – сложившаяся практика делового оборота. Престарелые родители не заслуживают такого с ними обращения. История ждет своего героя, человека, который пойдет судиться с системой и докажет на основании закона, который дает ему это право, раз и навсегда, что он имеет право ежегодно, беспрепятственно въезжать к своим родителям для временного пребывания в ЗАТО, без того, чтобы над всей семьей издевались бездушные чиновники. Создаст судебный прецедент, говоря юридическим языком, за которым последуют следующие, а люди свободно и благодарно вздохнут. Но пока такого героя нет, или он безымянный, то есть не предавший публичности своей победе. Страх перед системой и боязнь, как бы не было еще хуже, продолжает руководить поведением людей. Вывод главы 15. Люди, постоянно живущие в ЗАТО, могут иметь загранпаспорт и беспрепятственно перемещаться по миру, выезжая за пределы России. Тем, кто работает с гостайной, выезд запрещен как в период работы, так и последующие 5 лет. Жители ЗАТО могут уезжать в другие страны для постоянного проживания. Уезжая, они должны сдать пропуск в режимные органы. Они могут возвращаться в ЗАТО в случае, если у них остались в городе близкие родственники, готовые заниматься оформлением въезда. Оформление въезда для иностранцев, бывших жителей ЗАТО, связано с преодолением сложных бюрократических процедур и непредсказуемостью системы. Судебные прецеденты, необходимые для того, чтобы работа системы вошла в нормальное русло, вероятнее всего отсутствуют. Полностью избежать трудностей возможно, только если встречаться со своей семьей вне территории ЗАТО.